Тут она, наконец, разрыдалась, по-детски ткнувшись лицом в грудь коллежскому асессору. Неловко обнимая барышню за плечи, Раст Петрович вспомнил, как совсем недавно, при совершенно иных обстоятельствах, обнимал Ванду. Такие же хрупкие беззащитные плечи, такой же аромат от волос. Пожалуй, понятно, почему Соболев увлекся певицей. Она не могла не напомнить генералу его минскую любовь. «Так как вы, я его, разумеется, не знал», — мягко сказал Фондорин. «Но я знал Михаила Дмитриевича достаточно, чтобы усомниться в естественности его кончины. Люди его склада своей смертью не умирают». Эраст Петрович усадил сотрясающуюся от рыданий девицу в кресло, а сам прошелся по комнате и вдруг 8 раз подряд громко хлопнул в ладоши. Екатерина Александровна дернулась и испуганно воззрилась на молодого человека сияющими от слез глазами. «Не обращайте внимания», — поспешил успокоить ее Фондорин. «Это восточное упражнение для концентрации. Помогает отвести второстепенное и сосредоточиться на основном. Идемте». Он решительно вышел в коридор, оторопевшая от неожиданности Головина бросилась следом. На ходу Эраст Петрович бросил дожидавшемуся за дверью Масе: «Возьми саквояж с инструментами и догоняй». Полминуты спустя, когда Фондорин и его спутница еще спускались по лестнице, японец уже был тут как тут. Мелко переступая, пыхтел хозяину в затылок. В руке у слуги был маленький саквояж, в котором хранился весь потребный для расследования инструментарий. Множество полезных и даже незаменимых для сыщика предметов. В вестибюле Раст Петрович подозвал ночного портье и велел открыть 47-й. «Никак невозможно», — развел руками служитель. «Господа жандармы навесили печать, а ключ изъялись». Он понизил голос. «Там же покойник, царствие ему небесное. На рассвете их прибирать придут, но с утра-то похороны». «Печать? Хорошо, хоть почетный караул не приставили», — пробурчал Фондорин. «Вот глупо было бы. Почетный караул в спальне. Ладно, сам открою. Ступай за мной, зажжешь там свечи». Войдя в соболевский коридор, коллежский асессор бестрепетной рукой сорвал с двери сургуч, вынул из саквояжа связку отмычек и через минуту уже был в номере. Портье, опасливо косясь на закрытую дверь спальни и мелко крестясь, зажег свечи. Екатерина Александровна тоже смотрела на белый прямоугольник, за которым лежала набальзамированное тело. Взгляд ее зачарованно замер, губы беззвучно шевелились. Однако Фондорину сейчас было не до учительницы ее переживаний. Он работал. Со второй печатью он расправился столь же бесцеремонно, а отмычка не понадобилась. Спальня была не заперта. «Ну что встал?» — нетерпеливо оглянулся Раст Петрович на служителя. «Свечи неси». И вошел в царство смерти. Гроб, слава богу, был закрыт. Иначе, пожалуй, пришлось бы не дело делать, а с барышней возиться. У изголовья лежал раскрытый молитвенник, и оплывала толстая церковная свеча. «Сударыня!» — крикнул Фондорин, обратившись к гостиной. «Вас прошу сюда не входить. Помешаете». И по-японски «Масе». «Живо фонарь!» Вооружившись английским электрическим фонариком, сразу же двинулся к сейфу. Посветил на замочную скважину, кинул через плечо. «Лупу номер 4». Так-так, крепко дверцу похватали. Вон сколько отпечатков. В позапрошлом году в Японии Эраст Петрович при помощи профессора Гардинга весьма удачно провел расследование загадочного двойного убийства в английском сеттельменте, сняв на месте преступления отпечатки пальцев. Новая метода произвела настоящий фурор. Однако для устройства в России дактилоскопической лаборатории и картотеки надобны годы. «Ах, жалко. Такие отчетливые следы. И как раз возле замочной скважины. Ну-ка, что там у нас внутри? Лупу номер 6». В сильном увеличении были отчетливо видны свежие царапины. Стало быть, открывали не ключом, а отмычкой. И еще странное дело. В скважине остались следы какого-то белого вещества. Фондорин подцепил миниатюрным пинцетом, рассмотрел. «Кажется, воск. Любопытно». «Он сидел там?» — раздался сзади тонкий напряженный голос. Раст Петрович досадливо обернулся. В дверях стояла Екатерина Александровна, зябко обхватив себя за локти. На гроб барышня не смотрела, даже старалась от него отвернуться. а разглядывала кресло, в котором якобы умер Соболев. «Вот уж ни к чему ей знать, где это произошло на самом деле», — подумал Фондорин. «Я просил вас сюда не входить!» Сурово прикрикнул он на учительницу, потому что в подобной ситуации строгость действует лучше, чем сочувствие. Пусть вспомнит возлюбленная павшего генерала, зачем они пришли сюда среди ночи. Вспомнит и возьмет себя в руки. Головина молча повернулась и вышла в гостиную. «Присядьте», — громко сказал Фондорин. «Это может затянуться».